Дорогие друзья, студия «Звуковая книга» представляет серию рассказов Агаты Кристи о мистере Паркере Пайне. Перевод Дмитрия Протасова. Часть вторая. Происшествие с богатой дамой. Мистер Паркер Пайн с удивлением посмотрел на визитную карточку миссис Абнер Раймер. Это имя было ему хорошо знакомо. Через минуту секретарша пригласила миссис Раймер войти в кабинет. Она была очень высокая, лет 50, крестьянского телосложения. Ее неуклюжую фигуру не могли скрыть даже дорогое бархатное платье и массивная меховая шуба. Костяшки на ее длинных руках так сильно выделялись, что приковывали больше внимания, чем ее драгоценности. У нее было широкое загорелое лицо, а волосы искусно уложены у фешенебельного парикмахера. С собой в кабинет она принесла множество элегантных запахов французской косметики. Она вальяжно села в кресло, поздоровалась кивком головы и с видом покупателя, выбирающего товар, равнодушно сказала: «Если вы хоть немного разбираетесь в этой жизни, то помогите мне потратить мои деньги». «Достаточно оригинально. Мало кто в наше время имеет подобные проблемы. Итак, неужели вам это действительно трудно?» «Да. У меня 3 норковых пальто, множество платьев, сшитых в Париже лучшими модельерами, бриллианты, драгоценности и прочая ерунда. Мой лимузин самой последней марки, мой дом на Парк-Лейн, у меня есть даже яхта, но я не очень люблю море. У меня в доме множество первоклассных, вышколенных слуг, которые, прислуживая, глаза не смеют поднять, разговаривая со своим господином. Я немного путешествовала, посетила несколько европейских стран, и мне претит сама мысль, когда я думаю, как бы еще потратить деньги. Мне кажется, что я уже все купила, что могла, и сделала все, что мне когда-нибудь хотелось сделать». И она с надеждой посмотрела на мистера Паркера Пайна. «На свете, кроме роскоши, есть еще и благотворительность». «Что, просто так кому-нибудь отдать деньги? О, нет, я этого никогда не сделаю. Нам пришлось много работать, чтобы иметь большие счета в банке. Уж позвольте быть с вами откровенной. Работать чрезвычайно много, рисковать, портить здоровье. Если вы думаете, что я могу отдать свое состояние первому встречному, который, предположим, в них очень нуждается, то вы сильно заблуждаетесь. Я хочу их потратить с пользой и при этом получить наслаждение. Если у вас есть какие-нибудь идеи, как это сделать, то вы можете рассчитывать на солидное вознаграждение». «Ваше предложение мне кажется очень интересным, но, перечисляя ваше богатство, вы ничего не сказали о загородном доме». «Ах, я совсем забыла. Да, у меня есть один, но он мне надоел до смерти». «Тогда я бы попросил вас рассказать о себе подробнее. Ваш случай очень необычен, и найти решение будет нелегко». «Хорошо. Я расскажу вам о себе. Я родилась в крестьянской семье. С 14 лет работала на ферме и знаю, насколько тяжел этот труд. В 15 лет я познакомилась с Абнером. Он ухаживал за мной 8 лет, и лишь потом мы поженились. И вы были счастливы? Да, была. Он был как раз тем человеком, который мне был нужен. Нам часто приходилось бороться за свое счастье. Он дважды оказывался безработным, а ему нужно было кормить семью. У нас родилось 4 детей, но все они умерли еще в детстве. Видите ли, если бы они были живы, то у меня не было бы проблем, куда потратить деньги. Ее лицо, когда она говорила о детях, показалось мистеру Пайну очень добрым. В тот момент она даже помолодела. У Абнера были очень слабые легкие, поэтому его не взяли на фронт, но он оказался очень полезным и в тылу. Сначала он работал помощником мастера. Честно говоря, я не встречала никого более сообразительного, чем он. Он мог создать свое совершенно на пустом месте. Сначала он сделал небольшое изобретение, и, как это не покажется странным, ему хорошо заплатили. Он использовал вознаграждение, чтобы сделать новое открытие, которое опять было оценено по достоинству. И мы забыли, что такое бедность. Теперь он уже был мастером и мог нанимать к себе в цех рабочих. Однажды он совершенно случайно узнал о 2 обанкротившихся мелких фабриках и скупил их за бесценок. Ему удалось выжать из них все, что можно, и он с лихвой вернул себе потраченное. Ну, а остальное шло как по маслу. Деньги до сих пор поступают на наши банковские счета. Представьте. Сначала нас это сильно забавляло. После той нищеты, которую нам пришлось пережить, мы могли позволить себе шикарный дом с первоклассной ванной комнатой и даже со своими собственными слугами. Я быстро забыла, что такое готовить обед и мыть посуду, и стирать белье. Просто сиди себе на шелковых подушках в гостиной, время от времени вызывай слугу колокольчиком, как какая-нибудь герцогиня. Ах, да чего ж это было забавно! Насладившись жизнью в провинции, мы решили переехать в Лондон. В первый же месяц я заказала себе платье у самых известных модельеров Англии. Мы очень часто бывали в Париже и отдыхали на Ривьере. Нас это сильно забавляло. А потом? А потом нам все опротивило. Сначала перестало казаться слишком забавным. Представьте, мы иногда целый день не ели, потому что не могли выбрать из всего обилия французских деликатесов, что заказать себе на завтрак, обед или ужин. А ванны, хо-хо-хо, мы могли себе позволить принимать их несколько раз в день. Но 1 раз в день вполне достаточно для любого человека. В то время здоровье Абнера сильно испортилось. Напомнили себе годы, проведенные во время войны в заводских мастерских. Нам пришлось обращаться к лучшим докторам, но они ничего не смогли сделать. Мы перепробовали все методы лечения, потратили на докторов целое состояние. Но ничего не помогало. Через 2 года он умер, а он был таким молодым, всего лишь 43. Мистер Пайн сочувственно покачал головой. С тех пор прошло 5 лет, а деньги все прибывают и прибывают. Не правда ли абсурдно, после всего, что мы пережили, после всех тягот и лишений, не знать, как их потратить? Но я вам уже сказала, сама мысль, что я могла бы что-нибудь купить или что-нибудь сделать, на свои честно заработанные деньги потихоньку сводят меня с ума. Поэтому, прочитав ваше объявление в газете, я решила обратиться к вам за помощью. Иначе говоря, ваша жизнь стала монотонной, и вы ничего с этим не можете поделать. Да, я от такой жизни устала. Видите ли, у меня даже нет друзей. Те новые, что суетятся вокруг меня, хотят потратить все мои деньги на благотворительность, а получив нужную им сумму, хихикают у меня за спиной. Старые же просто не хотят со мной общаться. Мой лимузин вызывает у них чувство неполноценности. Итак, можете ли вы для меня что-нибудь сделать или хотя бы что-нибудь предложить? Возможно, могу. Но это будет очень трудно. Тем не менее, я не теряю надежды, что у нас есть шанс. Шанс вернуть вам то, что вы считаете навсегда утерянным. Интерес к жизни. Как? А это... это моя профессиональная тайна. Я никогда не раскрываю своих планов заранее. Сейчас вопрос лишь в том, есть ли у вас желание попробовать. Я не могу гарантировать вам полный успех, но и не теряю надежды. Сколько это будет стоить? Ну, мне придется прибегнуть к необычным методам. Поэтому мои услуги будут стоить достаточно дорого. 1000 фунтов стерлингов, и ее необходимо заплатить сразу же. Ну что же, говорите вы вполне убедительно. Я согласна рискнуть. В конце концов, я уже привыкла за все платить дорого. Но, мистер Паркер Пайн, если уж я плачу... то не забудьте, я должна получить нечто адекватное потраченному. Не сомневайтесь, вы получите то, что вам нужно. Сегодня вечером я пришлю вам чек. Миссис Раймер встала с кресла. Сама не понимаю, почему я вам так сильно доверяю. Как говорили у нас в деревне, дураки с деньгами долго не уживаются. И если я поступаю по-глупому, то пусть мои деньги будут безвозвратно потеряны. Вы имели наглость дать в газете объявление, что вам известно, как сделать людей счастливыми. Эти объявления обходятся мне недешево. Если бы мои действия шли вразрез с моими объявлениями, то я бы потерял большие деньги, очень большие. Смею вас заверить, я действительно знаю, что приносит людям несчастье. И, соответственно, у меня есть своя методика, как от этого избавиться, то есть помочь людям вновь стать счастливыми. Миссис Раймер недоверчиво покачала головой и вышла из кабинета, пропитав за время своего визита кабинет мистера Пайна дорогими французскими запахами. В кабинет через несколько минут после нее вошел молодой и красивый Клод Латрелл. «Опять для меня новая работа?» Мистер Паркер Пайн многозначительно покачал головой. «На этот раз все не так просто. Очень трудный случай. Боюсь, нам придется рисковать, и рисковать без всяких шансов на успех». «Тогда я позвоню миссис Оливер?» Мистер Паркер Пайн одобрительно улыбнулся. Всемирно известная мастер детективных романов нам наверняка поможет. Без нее я бы не решился на столь дерзкий план. Кстати, ты не знаешь, в какой стране сейчас находится доктор Антробус? —